Ричард Бах. Чайка по имени Джонатан Ливингстон. Невыдуманному Джонатану Чайке, который живет в каждом из нас. Часть первая. Настало утро, и золотые блики молодого солнца заплясали на едва заметных волнах спокойного моря. В миле от берега с рыболовного судна забросили сети с приманкой. Весть об этом мгновенно донеслась до стаи, ожидавшей завтрака, и вот уже тысячи чаек слетелись к судну, чтобы хитростью или силой добыть крохи пищи. Еще один хлопотливый день вступил в свои права. Но вдали от всех, вдали от рыболовного судна и от берега в полном одиночестве, совершала свои тренировочные полеты чайка по имени Джонатан Ливингстон. Взлетев на 100 футов в небо, Джонатан опустил перепончатые лапы, приподнял клюв, вытянул вперед изогнутые дугой крылья и, превозмогая боль, старался удержать их в этом положении. Он прищурил глаза и весь обратился в одно единственное желание. Вот он задержал дыхание и чуть-чуть на 1 дюйм увеличил изгиб крыльев. Перья взъерошились, он совсем потерял скорость и упал. Чайки, как вы знаете, не раздумывают во время полета и никогда не останавливаются. Остановиться в воздухе для чайки бесчестие, для чайки это позор. Но Джонатан Ливингстон, который, не стыдясь, вновь выгибал и напрягал дрожащие крылья, все медленнее и медленнее, и опять неудача, был не какой-нибудь заурядной птицей. Большинство чаек не стремится узнать о полете ничего, кроме самого необходимого. Как долететь от берега до пищи и вернуться назад. Для большинства чаек главное – еда, а не полет. Больше всего на свете Джонатан любил летать. Но подобное пристрастие, как он понял, не внушает уважения птицам. Даже его родители были встревожены тем, что Джонатан целые дни проводит в одиночестве и, занимаясь своими опытами, снова и снова планирует над самой водой. Он, например, не понимал, почему, летая на высоте меньше полувзмаха своих крыльев, он может держаться в воздухе дольше и почти без усилий. Его планирующий спуск заканчивался необычным всплеском при погружении лап в воду, а появлением длинной вспененной струи, которая рождалась, как только тело Джонатана с плотно прижатыми лапами касалось поверхности моря. Когда он начал, поджимая лапы, планировать на берег, а потом измерять шагами след, его родители, естественно, встревожились не на шутку. «Почему, Джон? Почему?» — спрашивала мать. «Почему ты не можешь вести себя, как все мы? Почему ты не предоставишь полеты над водой пеликанам и альбатросам? Почему ты ничего не ешь, сын? От тебя остались перья до кости». «Ну и пусть, мама, пусть от меня остались перья до кости. Я хочу знать, что я могу делать в воздухе, а чего не могу. Я просто хочу знать». «Послушай-ка, Джонатан», — говорил ему отец без тени недоброжелательности, — «зима не за горами. Рыболовные суда будут появляться все реже, а рыба, которая теперь плавает на поверхности, уйдет в глубину. Полеты — это, конечно, очень хорошо, но одними полетами сыт не будешь. Не забывай, что ты летаешь ради того, чтобы есть». Джонатан покорно кивнул. Несколько дней он старался делать то же, что все остальные. Старался изо всех сил. Пронзительно кричал, дрался с сородичами у пирсов и рыболовных судов, нырял за кусочками рыбы и хлеба. но у него ничего не получалось. «Какая бессмыслица!» — подумал он и решительно швырнул с трудом добытого анчоуса голодной старой чайки, которая гналась за ним. «Я мог бы потратить все это время на то, чтобы учиться летать. Мне нужно узнать еще так много!» И вот Джонатан снова один в море. Голодный, радостный, пытливый. Он изучал скорость полета и за неделю тренировок узнал о скорости больше, чем самая быстролетная чайка на этом свете. Поднявшись на 1000 футов над морем, он бросился в пике, изо всех сил махая крыльями, и понял, почему чайки пикируют, сложив крылья. Всего через 6 секунд он уже летел со скоростью 70 миль в час, со скоростью, при которой крыло в момент взмаха теряет устойчивость. Раз за разом одно и то же. Как он ни старался, как ни напрягал силы, достигнув высокой скорости, он терял управление. Подъем на 1000 футов, мощный рывок вперед, переход в пике, напряженные взмахи крыльев и отвесное падение вниз. А потом, каждый раз его левое крыло вдруг замирало при взмахе вверх, он резко кренился влево, переставал махать правым крылом, чтобы восстановить равновесие, и будто пожираемый пламенем, кувырком через правое плечо входил в штопор. Несмотря на все старания, взмах вверх не удавался. Он сделал 10 попыток, и каждый раз, как только скорость превышала 70 миль в час, он обращался неуправляемый поток взъерошенных перьев и камнем летел в воду. «Все дело в том, — понял наконец Джонатан, когда промок до последнего перышка, — все дело в том, что при больших скоростях нужно удержать раскрытые крылья в одном положении, махать, пока скорость не достигнет 50 миль в час, а потом держать в одном положении». Он поднялся на 2000 футов и попытался еще раз. Входя в пике, он вытянул клюв вниз и раскинул крылья, а когда достиг скорости 50 миль в час, перестал шевелить ими. Это потребовало неимоверного напряжения, но он добился своего. 10 секунд он мчался неуловимой тенью со скоростью 90 миль в час. Джонатан установил мировой рекорд скоростного полета для чаек. Но он недолго упивался победой. Как только он попытался выйти из пике, как только он слегка изменил положение крыльев, его подхватил тот же безжалостный неумолимый вихрь. Он мчал его со скоростью 90 миль в час и разрывал на куски, как заряд динамита. Невысоко над морем Джонатан чайка не выдержал и рухнул на твердую, как камень, воду. Когда он пришел в себя, была уже ночь. Он плыл в лунном свете по глади океана. Изодранные крылья были налиты свинцом, но бремя неудачи легло на его спину еще более тяжким грузом. У него появилось смутное желание, чтобы этот груз незаметно увлек его на дно. И тогда, наконец, все будет кончено. Он начал погружаться в воду и вдруг услышал незнакомый глухой голос где-то в себе самом. «У меня нет выхода. Я чайка. Я могу только то, что могу. Родись я, чтобы узнать так много о полетах, у меня бы была не голова, а вычислительная машина. Родись я для скоростных полетов, у меня были бы короткие крылья, как у сокола, и я питался бы мышами, а не рыбой. Мой отец прав. Я должен забыть об этом безумии. Я должен вернуться домой, к своей стае, и довольствоваться тем, что я такой, какой есть. Жалкая, слабая чайка. Голос умолк, и Джонатан смирился. Ночью место чайки на берегу, и отныне, решил он, я не буду ничем отличаться от других. Так будет лучше для всех нас. Он устало оттолкнулся от темной воды и полетел к берегу, радуясь, что успел научиться летать на небольшой высоте с минимальной затратой сил. Но нет, — подумал он, — я отказался от жизни. Отказался от всего, чему научился. Я такая же чайка, как все остальные, и я буду летать так, как летают чайки. С мучительным трудом он поднялся на 100 футов и энергичнее замахал крыльями, торопясь домой. Так у калеки много лет болит нога, которой нет. Так мучит все, что не сбылось. Так пусто все, что удалось. Так пожилого гусака вдруг перелетная тоска от перекормленных гусынь зовет за облачную синь, где вольных птиц крылатый клин, читывающий льдин лесов пустынь, где красота и простота, где все земное мелкота, где солнце рядом под крылом, где скажешь взглядом обо всем. И он, вовсю загомонив, в загоне мечется, забыв, что крылья срезаны, беда, и не срастутся никогда. Куда он рвется? Прямо в суп, в жратву на зуб. За 25 пора понять, что рождены мы не летать, что надо под ноги глядеть, чтоб носом в грязь не полететь. Все так. Но как же нужно мне, дохнув простора по весне, на миг у школь не навсегда, но все же бы вырваться туда, где свет костра нужнее сна, где в такт душе звучит струна, где красота и простота, где все земное суета, где рядом друг к плечу плечом, где скажешь взглядом обо всем, где сил и смелости набрать, земные путы разорвать и позабудь обратный путь с обрыва, ну, высели вниз, чтоб только крылья распахнуть хоть раз, а вдруг они срослись. Он почувствовал облегчение от того, что принял решение жить, как живет стая. Распались цепи, которыми он приковал себя к колеснице познания. Не будет борьбы, не будет и поражений. Как приятно перестать думать и лететь в темноте к береговым огням. «Темнота!» Раздался вдруг тревожный глухой голос. «Чайки никогда не летают в темноте!» Но Джонатану не хотелось слушать. Как приятно, — думал он. Луна и отблески света, дорожки сигнальных огней, и кругом все так мирно и спокойно. Спустись! Чайки никогда не летают в темноте. Родись ты, чтобы летать в темноте, у тебя были бы глаза совы. У тебя была бы не голова, а вычислительная машина. У тебя были бы короткие крылья сокола. Там, на высоте 100 футов, в ночи, Джонатан Ливингстон прищурил глаза. Его боль, его решение, от них не осталось и следа. Короткие крылья! Короткие крылья сокола! Вот в чем разгадка! Какой же я дурак! Все, что мне нужно, это крошечное, совсем маленькое крыло. Все, что мне нужно, это почти полностью сложить крылья и во время полета двигать одними только кончиками. Короткие крылья! Он поднялся на 2000 футов над черной массой воды и, не задумываясь ни на мгновение о неудаче, о смерти, плотно прижал к телу широкие части крыльев, подставив ветру только узкие, как кинжалы, концы, перо к перу, и вошел в отвесное пике. Толку ли в крыльях, когда не крылата душа? Если простор не мешает свободно дышать, если поверил ничтожности собственных сил, если навек неизменным себя ощутил. Даже для птицы учиться летать — это труд. Глупые куры, ленивые голуби врут. Всех уверяют, что тоже летают они. Крыльев остатки горды для порядка хранить. Нет совершенству предела, а небу границ. Если стремиться оправдывать звание птиц, чайке нечасто доверено имя носить. Имя, которое надо еще заслужить. Ветер оглушительно ревел у него над головой. 70 миль в час. 90. 120. Еще быстрее! Сейчас, при скорости 140 миль в час, он не чувствовал такого напряжения, как раньше при 70. Едва заметного движения концами крыльев оказалось достаточно, чтобы выйти из пике. И он пронесся над волнами, как пушечное ядро, серое при свете луны. Он сощурился, чтобы защитить глаза от ветра, и его охватила радость. 140 миль в час, не теряя управления. Если я начну пикировать с 5000 футов, а не с 2, интересно, с какой скоростью? Благие намерения позабыты, унесены стремительным ураганным ветром. На рассвете Джонатан возобновил тренировку. С высоты 5000 футов рыболовные суда казались щепочками на голубой поверхности моря, а стая за завтраком — легким облаком пляшущих пылинок. Он был полон сил и лишь слегка дрожал от радости. Он был горд, что сумел побороть страх. Не раздумывая, он прижал к телу переднюю часть крыльев, подставил кончики крыльев ветру и бросился в море. Пролетев 4000 футов, Джонатан достиг предельной скорости. Ветер превратился в плотную вибрирующую стену звуков, которая не позволяла ему двигаться быстрее. Он летел отвесно вниз со скоростью 214 миль в час. Он прекрасно понимал, что если его крылья раскроются на такой скорости, то он, чайка, будет разорван на миллион клочков. Но скорость — это мощь. Скорость — это радость. Скорость — это незамутненная красота. На высоте 1000 футов он начал выходить из пике. Концы его крыльев были смяты и изуродованы ревущим ветром. Судно и стая чаек накренились и с фантастической быстротой вырастали в размерах, преграждая ему путь. Он не умел останавливаться. Он даже не знал, как повернуть на такой скорости. Столкновение — мгновенная смерть. Он закрыл глаза. Так случилось в то утро, что на восходе солнца Джонатан Ливингстон, закрыв глаза, достиг скорости 214 миль в час. И под оглушительный свист ветра и перьев врезался в самую гущу стаи за завтраком. Но чайка удачи на этот раз улыбнулась ему. Никто не погиб. В ту минуту, когда Джонатан поднял клюв в небо, он все еще мчался со скоростью 160 миль в час. Когда ему удалось снизить скорость до 20 миль, и он смог, наконец, расправить крылья, судно находилось на расстоянии 4000 футов позади него и казалось точкой на поверхности моря. Он понимал, что это триумф. Предельная скорость. 214 миль в час для чайки. Это был прорыв, незабываемый, неповторимый миг в истории стаи и начало новой эры в жизни Джонатана. Он продолжал свои одинокие тренировки, он складывал крылья и пикировал с высоты 8000 футов и скоро научился делать повороты. Он понял, что на огромной скорости достаточно на долю дюйма изменить положение хотя бы одного пера на концах крыльев, и уже получается широкий, плавный разворот. Но задолго до этого он понял, что если на такой скорости изменить положение хотя бы двух перьев, тело начнет вращаться, как ружейная пуля, и... Джонатан был первой чайкой на земле, которая научилась выполнять фигуры высшего пилотажа. Была уже глубокая ночь, когда Джонатан подлетел к стае на берегу. У него кружилась голова, он смертельно устал, но, снижаясь, он с радостью сделал мертвую петлю, а перед тем, как приземлиться, еще и быструю бочку. Когда они услышат об этом, он подумал о прорыве. Насколько полнее станет жизнь! Вместо того, чтобы уныло сновать между берегом и рыболовными судами, знать, зачем ты живешь. Мы покончим с невежеством, мы станем существами, которым доступно совершенство и мастерство. Мы станем свободными, мы научимся летать. Будущее было заполнено до предела. Оно сулило столько заманчивого. Когда он приземлился, все чайки были в сборе, потому что начинался совет. Видимо, они собрались уже довольно давно. На самом деле они ждали. «Джонатан Ливингстон, выйди на середину!» Слова старейшего звучали торжественно. Приглашение выйти на середину означало или величайший позор, или величайшую честь. Круг чести — это дань признательности, которую чайки платили своим великим вождям. «Ну, конечно», — подумал он, — «утро, стая за завтраком, они видели прорыв. Но мне не нужны почести, я не хочу быть вождем, я только хочу поделиться тем, что я узнал, показать им, какие дали открываются перед нами». Он сделал шаг вперед. «Джонатан Ливингстон», — сказал старейший, — «выйди на середину. Ты покрыл себя позором перед лицом твоих соплеменников». Его будто ударили доской. Колени ослабели, перья обвисли, в ушах зашумело. Круг позора? Не может быть! Прорыв! А они не поняли! Они ошиблись! «Своим легкомыслием и безответственностью», — текла торжественная речь, — «тем, что попрал достоинства и обычаи семьи чаек». Круг позора означает изгнание из стаи. Его приговорят жить в одиночестве на дальних скалах. «Настанет день, Джонатан Ливингстон, когда ты поймешь, что безответственность не может тебя прокормить. Нам не дано постигнуть смысл жизни, ибо он непостижим. Нам известно только одно: мы брошены в этот мир, чтобы есть и оставаться в живых до тех пор, пока у нас хватит сил». Чайки никогда не возражают совету стаи, но голос Джонатана нарушил тишину. «Безответственность? Собратья!» — воскликнул он. «Кто более ответственен, чем чайка, которая открывает, в чем значение, в чем высший смысл жизни и никогда не забывает об этом? 1000 лет мы рыщем в поисках рыбьих голов, но сейчас понятно, наконец, зачем мы живем, чтобы познавать, открывать новое, быть свободными. Дайте мне возможность, позвольте мне показать вам, чему я научился». Стая будто окаменела. «Ты нам больше не брат», — хором нараспев проговорили чайки. Величественно все разом закрыли уши и повернулись к нему спинами. «Быть выше всех, быстрее всех, ведь это крах, а не успех. Напрасный труд и жгучий стыд тебя распнут, и ты забыт. У разных стай один закон, как все летай, иначе вон. И хоть сумел открыть пути, но кто посмел по ним идти? Бежать от этих злых тупиц, искать страну свободных птиц, а вдруг хоть иначе совсем? И там закон летать, как все. Но путь один, к чему гадать, и что изгнаннику терять? Лишь ветер в грудь, холодный мрак, суровый друг, надежный враг, лишь ярость волны, ярость гроз, как хватка воли и яркость грез. В борьбе клубящихся стихий найдет душа свои стихи, стирает ночь клочками туч, крылатой точки белый луч, крылатой вспышки слабый свет. Ну кто услышит, кто во след?» Джонатан провел остаток своих дней один, но он улетел на много миль от дальних скал, и не одиночество его мучило, а то, что чайки не захотели поверить в радость полета и не захотели открыть глаза и увидеть. Каждый день он узнавал что-то новое. Он узнал, что, придав телу обтекаемую форму, он может перейти в скоростное пикирование и добыть редкую вкусную рыбу из той, что плавает в океане на глубине 10 футов. Он больше не нуждался в рыболовных судах и черством хлебе. Он научился спать в воздухе, научился не сбиваться с курса ночью, когда ветер дует с берега, и мог преодолеть сотни миль от заката до восхода солнца. С таким же самообладанием он летал в плотном морском тумане и прорывался сквозь него к чистому, ослепительно сияющему небу. В то самое время, когда другие чайки жались к земле, не подозревая, что на свете существует что-то, кроме тумана и дождя, он научился залетать вместе с сильным ветром далеко вглубь материка и ловить на обед аппетитных насекомых. Он радовался один тем радостям, которыми надеялся когда-то поделиться со стаей. Он научился летать и не жалел о цене, которую за это заплатил. Джонатан понял, почему так коротка жизнь чаек. Ее съедает скука, страх и злоба. Но он забыл о скуке, страхе и злобе и прожил долгую, счастливую жизнь. А потом, однажды вечером, когда Джонатан спокойно и одиноко парил в небе, которое он так любил, прилетели они. Две белые чайки, которые появились около его крыльев, сияли как звезды и освещали ночной мрак мягким ласкающим светом. Но еще удивительнее было их мастерство. Они летели, неизменно сохраняя расстояние точно в один дюйм между своими и его крыльями. Не проронив ни слова, Джонатан подверг их испытанию, которого ни разу не выдержала ни одна чайка. Он изменил положение крыльев так, что скорость полета резко замедлилась. Еще на милю в час меньше, и падение неизбежно. Две сияющие птицы, не нарушая дистанции, плавно снизили скорость одновременно с ним. Они умели летать медленно. Он сложил крылья, качнулся из стороны в сторону и бросился в пике со скоростью 190 миль в час. Они понеслись вместе с ним, безупречно сохраняя строй. Наконец, он на такой же скорости перешел в длинную вертикальную замедленную бочку. Они улыбнулись и сделали бочку одновременно с ним. Он перешел в горизонтальный полет. Некоторое время летел молча, а потом сказал: «Прекрасно». И спросил: «Кто вы?» «Мы из твоей стаи, Джонатан. Мы твои братья». Они говорили спокойно и уверенно. «Мы прилетели, чтобы позвать тебя выше, чтобы позвать тебя домой. Дома у меня нет, стаи у меня нет. Я изгнанник. Мы летим сейчас на вершину Великой горы ветров. Я могу поднять свое дряхлое тело еще на несколько сот футов, но не выше». «Ты можешь подняться выше, Джонатан, потому что ты учился. Ты окончил одну школу. Теперь настало время начать другую». Эти слова сверкали перед ним всю жизнь. Поэтому Джонатан понял мгновенно. Они правы. Он может летать выше, и ему пора возвращаться домой. Он бросил долгий взгляд на небо, на эту великолепную серебряную страну, где он так много узнал. «Я готов», — сказал он наконец. И Джонатан Ливингстон поднялся ввысь вместе с двумя чайками, яркими, как звезды, и исчез в непроницаемой темноте неба. Начнем с горизонтального полета. Все это слишком просто для кого-то. Услышать бы какой-нибудь секрет, а не слова, в которых проку нет. Причем свобода или цель полета, чтоб крылья развернуть для поворота. Наставник, говори, в конце концов, для летунов а не для мудрецов. У них все это впереди: усталость, страх и боль в груди, и боль в душе еще больней, и кровь разбившихся друзей. И лишь тогда такой ценой поймут урок начальный свой. Часть вторая. «Так это и есть небеса», — подумал он и не мог не улыбнуться про себя. «Наверное, это не очень почтительно — размышлять, что такое небеса, едва ты там появился». Теперь, когда он расстался с землей и поднялся над облаками крыло к крылу с двумя лучезарными чайками, он заметил, что его тело постепенно становится таким же лучистым. Конечно, оно принадлежало все тому же молодому Джонатану, который всегда жил за зрачками его золотистых глаз, но внешне оно переменилось. Оно осталось телом чайки, и все-таки никогда прежде Джонатану не леталось так хорошо. «Как странно», — думал он. «Я трачу вдвое меньше усилий, а лечу вдвое быстрее. Я в силах сделать вдвое больше, чем в мои лучшие дни на земле». Его белые перья сверкали и искрились, а крылья стали безукоризненно гладкими, как отполированные серебряные пластинки. Он с восторгом начал изучать их и прилагать силу своих мускулов к этим новым крыльям. Достигнув скорости 250 миль в час, он почувствовал, что приближается к максимальной скорости горизонтального полета. Достигнув 273 миль, он понял, что быстрее лететь не в силах, и испытал некоторое разочарование. Возможности его нового тела тоже были ограничены. Правда, ему удалось значительно превысить свой прежний рекорд, но предел все-таки существовал. И чтобы его превзойти, нужны были огромные усилия. «На небесах, — думал он, — не должно быть никаких пределов». Облака расступились, его провожатые прокричали: «Счастливой посадки, Джонатан!» и исчезли в прозрачном воздухе. Он летел над морем к изрезанному гористому берегу. 5-6 чаек отрабатывали взлеты на скалах. Далеко на севере, у самого горизонта, летало еще несколько чаек. Новые дали, новые мысли, новые вопросы. Почему так мало чаек? На небесах должны быть стаи и стаи чаек. И почему я вдруг так устал? На небесах чайки как будто никогда не устают и никогда не спят. Где он об этом слышал? События его земной жизни отодвигались все дальше и дальше. Он многому научился на земле, это верно, но подробности припоминались с трудом. Кажется, чайки дрались из-за пищи, и он был изгнанником. Когда он приблизился к берегу, дюжина чаек взлетела ему навстречу, но ни одна из них не проронила ни слова. Он только чувствовал, что они рады ему, и что здесь он дома. Этот день был очень длинным. Таким длинным, что он успел забыть, когда взошло солнце. Он развернулся, чтобы приземлиться, взмахнул крыльями, застыл в воздухе на высоте 1 дюйма и мягко опустился на песок. Другие чайки тоже приземлились, но им для этого достаточно было лишь слегка шевельнуть перьями. Они раскрыли свои белоснежные крылья, покачали на ветру и, меняя положение перьев, остановились в то самое мгновение, когда их лапы коснулись земли. Это был прекрасный маневр. Но Джонатан слишком устал, чтобы попробовать его повторить. Он все еще не произнес ни слова и заснул, стоя на берегу. В первые же дни Джонатан понял, что здесь ему предстоит узнать о полете не меньше нового, чем в старой своей жизни. Но разница все-таки была. Здесь жили чайки-единомышленники. Каждая из них считала делом своей жизни постигать тайны полета, стремиться к совершенству полета, потому что полет — это то, что они любили больше всего на свете. Это были удивительные птицы, все без исключения, и каждый день они час за часом отрабатывали технику движения в воздухе и испытывали новые приемы пилотирования. Джонатан, казалось, забыл о том мире, откуда он прилетел, и о том месте, где жила стая, которая не знала радости полета и пользовалась крыльями только для добывания пищи и для борьбы за пищу. Но иногда он вдруг вспоминал. Он вспомнил о родных местах однажды утром, когда остался вдвоем со своим наставником и отдыхал на берегу после нескольких быстрых бочек, которые он делал со сложенными крыльями. «Салливан, а где остальные?» — спросил он беззвучно, потому что вполне освоился с несложными приемами телепатии здешних чаек, которые никогда не кричали и не бранились. «Почему нас здесь так мало? Знаешь, там, откуда я прилетел, жили тысячи тысяч чаек». «Я знаю», — Салливан кивнул. «Мне, Джонатан, приходит в голову только один ответ. Такие птицы, как ты, — редчайшее исключение. Большинство из нас движется вперед так медленно. Мы переходим из одного мира в другой, почти такой же, и тут же забываем, откуда мы пришли. Нам все равно, куда нас ведут. Нам важно только то, что происходит сию минуту. Ты представляешь, сколько жизней мы должны прожить, прежде чем у нас появится смутная догадка, что жизнь не исчерпывается едой, борьбой и властью в стае? Тысячи жизней, Джон, 10 тысяч, прежде чем мы начинаем понимать, что существует нечто, называемое совершенством, и еще 100, пока мы убеждаемся. Смысл жизни в том, чтобы достигнуть совершенства и рассказать об этом другим. Тот же закон, разумеется, действует и здесь. Мы выбираем следующий мир в согласии с тем, чему мы научились в этом. Если мы не научились ничему, следующий мир окажется точно таким же, как этот, и нам придется снова преодолевать те же преграды с тем же свинцовыми гирями на лапах. Он расправил крылья и повернулся лицом к ветру. Но ты, Джон, сумел узнать так много и с такой быстротой, продолжал он, что тебе не пришлось прожить 1000 жизней, чтобы оказаться здесь. И вот они уже снова поднялись в воздух. Тренировка возобновилась. Сделать бочку вдвоем трудно, потому что в перевернутом положении Джонатану приходилось, летя вверх лапами, соображать, как выгнуть крылья, чтобы выполнить оставшуюся часть оборота, сохраняя безупречную согласованность движений со своим учителем. «Попробуем еще раз», — снова повторил Салливан. «Попробуем еще раз. И, наконец, хорошо». Тогда они начали отрабатывать внешнюю петлю. Однажды вечером чайки, которые не улетели в ночной полет, стояли все вместе на песке. Они думали. Джонатан собрался с духом и подошел к старейшему, чайке, которая, как говорили, собиралась скоро расстаться с этим миром. «Чанг», — сказал он, немного волнуясь. Старая чайка ласково взглянула на него. «Что, сын мой?» С годами старейший не только не ослабел, а наоборот стал еще сильнее. Он летал быстрее всех чаек в стае и владел в совершенстве такими приемами, которые остальные еще только осваивали. «Чанг, этот мир — это вовсе не небеса?» При свете луны было видно, что старейший улыбнулся. «Джонатан, ты снова учишься?» «Да. А что нас ждет впереди? Куда мы идем? Разве нет такого места, небеса?» «Нет, Джонатан, такого места нет. Небеса — это не место и не время. Небеса — это достижение совершенства». Он помолчал. «Ты, кажется, летаешь очень быстро. Я очень люблю скорость», — сказал Джонатан. Он был поражен и горд тем, что старейший заметил его. «Ты приблизишься к небесам, Джонатан, когда приблизишься к совершенной скорости. Это не значит, что ты должен пролететь 1000 миль в час или миллион, или научиться летать со скоростью света, потому что любая цифра — это предел, а совершенство не знает предела. Достигнуть совершенной скорости, сын мой, это значит оказаться там». Не прибавив ни слова, Чанг исчез и тут же появился у кромки воды в 50 футах от прежнего места. Потом он снова исчез и в тысячную долю секунды уже стоял рядом с Джонатаном. «Это просто шутка», — сказал он. Джонатан не мог прийти в себя от изумления. Он забыл, что хотел расспросить Чанга про небеса. «Как это тебе удается? Что ты чувствуешь, когда так летишь? Какое расстояние ты можешь пролететь?» «Пролететь можно любое расстояние в любое время. Стоит только захотеть», — сказал старейший. «Я побывал всюду и везде, куда проникала моя мысль». Он смотрел на морскую гладь. «Странно. Чайки, которые отвергают совершенство во имя путешествий, не улетают никуда. Где им, капушам? А те, кто отказывается от путешествий во имя совершенства, летают по всей вселенной, как метеоры. Запомни, Джонатан, небеса — это не какое-то определенное место или время, потому что ни место, ни время не имеют значения. Небеса — это... «Ты можешь научить меня так летать!» Джонатан дрожал, предвкушая радость еще одной победы над неведомым. «Конечно, если ты хочешь научиться». «Хочу! Когда мы начнем?» «Можно начать сейчас, если ты не возражаешь». «Я хочу научиться летать так, как ты», — проговорил Джонатан, и в его глазах появился странный огонек. «Скажи, что я должен делать?» Чан говорил медленно, зорко вглядываясь в своего молодого друга. «Чтобы летать с быстротой мысли, или, говоря иначе, летать куда хочешь, — начал он, — нужно прежде всего понять, что ты уже прилетел». Суть дела, по словам Чанга, заключалась в том, что Джонатан должен отказаться от представления, что он узник своего тела с размахом крыльев 42 дюйма и ограниченным набором заранее запрограммированных возможностей. Суть в том, чтобы понять, что истинное «я», совершенное, как ненаписанное число, живет одновременно в любой точке пространства, в любой момент времени. Джонатан тренировался упорно, ожесточенно, день за днем, с восхода солнца до полуночи, и, несмотря на все усилия, ни на перышко не сдвинулся с места. «Забудь о вере», — твердил Чанг. «Разве тебе нужна была вера, чтобы научиться летать? Тебе нужно было понять, что такое полет. Сейчас ты должен сделать то же самое. Попробуй еще раз». А потом однажды, когда Джонатан стоял на берегу с закрытыми глазами и старался сосредоточиться, он вдруг понял, о чем говорил Чанг. «Конечно, Чанг прав. Я сотворен совершенным. Мои возможности безграничны. Я чайка». Он почувствовал могучий прилив радости. «Хорошо», — сказал Чанг, и в его голосе прозвучало торжество. Джонатан открыл глаза. Они были одни, он и старейший на совершенно незнакомом морском берегу. Деревья подступали к самой воде. Над головой висели два желтых близнеца, два солнца. «Наконец-то ты понял», — сказал Чанг. Джонатан не мог прийти в себя от изумления. «Где мы?» Необычный пейзаж не произвел на старейшего никакого впечатления, как и вопрос Джонатана. «Очевидно, на какой-то планете с зеленым небом и двойной звездой вместо солнца». Джонатан испустил радостный клич. Первый звук с тех пор, как он покинул Землю. «Получается!» «Разумеется, Джон, разумеется, получается», — сказал Чанг. «Когда знаешь, что делаешь, всегда получается. А теперь об управлении». Они вернулись уже в темноте. Чайки не могли отвести взгляда от Джонатана. В их золотистых глазах застыл ужас. Они видели, как его вдруг не стало на том месте, где он провел столько времени в полной неподвижности. Но Джонатан недолго принимал их поздравления. «Я здесь новичок. Я только начинаю. Это мне надо учиться у вас». «Как странно, Джон», — сказал Салливан, стоявший рядом с ним. «За 10 000 лет я не встретил ни одной чайки, которая училась с таким же бесстрашием, как ты». Стая молчала. Джонатан в смущении переступал с лапы на лапу. «Если хочешь, мы можем начать работать над временем», — заговорил Чанг. «И ты научишься летать в прошлое и будущее. Тогда ты будешь подготовлен к тому, чтобы приступить к самому трудному, самому дерзновенному, самому интересному. Ты будешь подготовлен к тому, чтобы лететь ввысь, и поймешь, что такое доброта и любовь». Прошел месяц или около месяца. Джонатан делал невероятные успехи. Он всегда быстро продвигался вперед даже с помощью обычных тренировок, но сейчас, под руководством самого старейшего, он воспринимал новое как обтекаемое, покрытое перьями вычислительная машина. А потом настал день, когда Чанг исчез. Он спокойно беседовал с чайками и убеждал их постоянно учиться и тренироваться и стремиться как можно глубже понять всеобъемлющую невидимую основу вечной жизни. Он говорил, а его перья становились все ярче и ярче, и, наконец, засияли так ослепительно, что ни одна чайка не могла смотреть на него. «Джонатан», — сказал он, и это были его последние слова, — «постарайся постигнуть, что такое любовь». Когда к чайкам вернулось зрение, Чанга с ними уже не было. Дни шли за днями, и Джонатан заметил, что он все чаще думает о земле, которую покинул. Знай он там 1/10, 1/100 того, что узнал здесь, насколько полнее была бы его жизнь. Он стоял на песке и думал, что если там, на земле, есть чайка, которая пытается вырваться из оков своего естества, пытается понять, что могут дать крылья, кроме возможности долететь до рыболовного судна и схватить корку хлеба. Быть может, она даже решилась сказать об этом во всеуслышанье, и стая приговорила ее к изгнанию. И чем больше Джонатан упражнялся в проявлении доброты, тем сильнее ему хотелось вернуться на землю, потому что, несмотря на свое одинокое прошлое, Джонатан был прирожденным наставником, и его любовь проявлялась прежде всего в стремлении поделиться добытой им правдой с каждой чайкой, которая ждала только благоприятного случая, чтобы тоже ринуться на поиски правды. Салливан, которая за это время вполне овладел полетами со скоростью мысли и уже помогал другим, не одобрял замыслов Джонатана. «Джон, тебя некогда приговорили к изгнанию. Почему ты думаешь, что те же чайки захотят слушать тебя сейчас? Чайки, от которых ты улетел, стоят на земле. Они кричат и дерутся друг с другом. Они живут за 1000 миль от небес, а ты говоришь, что хочешь показать им небеса? Оттуда, с земли. Да ведь они, Джон, не могут разглядеть концов своих собственных крыльев. Оставайся здесь. Помогай здесь новым чайкам. Помогай тем, кто взлетел достаточно высоко, чтобы увидеть то, о чем ты хочешь им рассказать». Он немного помолчал и добавил: «Что, если бы Чанг вернулся в свой старый мир? Где бы ты сам находился сегодня?» Последний довод был самым убедительным. Конечно, Салливан прав. Чем выше летает чайка, тем дальше она видит. Джонатан остался и занимался с новыми птицами, которые прилетели на небеса. Они все были очень способными и быстро усваивали то, что им объясняли. Но к нему вернулось прежнее беспокойство. Он не мог избавиться от мысли, что на земле, наверное, живут 1-2 чайки, которые тоже могли бы учиться. Насколько больше знал бы он сейчас, появись Чанг рядом с ним в те дни, когда он был изгнанником. «Салли, я должен вернуться», — сказал он в конце концов. «У тебя прекрасные ученики. Они помогут тебе справиться с новичками». Салливан вздохнул, но не стал возражать. «Боюсь, Джонатан, что я буду скучать по тебе. Вот и все, что он сказал. «Салли, как тебе не стыдно?» — с упреком воскликнул Джонатан. «Разве можно говорить такие глупости? Чем мы с тобой занимаемся изо дня в день? Если наша дружба зависит от таких условностей, как пространство и время, значит, мы сами разрушим наше братство в тот миг, когда сумеем преодолеть пространство и время. Но преодолевая пространство, единственное, что мы покидаем, это здесь. А преодолевая время, мы покидаем только сейчас. Неужели думаешь, что мы не сможем повидаться 1-2 раза в промежутке между тем, что называется «здесь и сейчас»?» Салливан невольно рассмеялся. «Ты совсем помешался», — сказал он ласково. «Если кто-нибудь в силах показать хоть одной живой душе на земле, как охватить глазом 1000 миль, это наверняка Джонатан Ливингстон». Он смотрел на песок. «До свидания, Джон. До свидания, друг. До свидания, Салли. Мы еще встретимся». Произнеся эти слова, Джонатан тут же увидел внутренним взором огромные стаи чаек на берегах другого времени и с привычной легкостью ощутил: нет, он не перья и кости, он совершенное воплощение идеи свободы и полета. Его возможности безграничны. Флетчер Линд был еще очень молодой чайкой, но он уже знал, что не было на свете птицы, которой пришлось бы терпеть такое жестокое обращение стаи и столько несправедливости. «Мне все равно, что они говорят», — думал он, направляясь к дальним скалам. Он кипел от негодования, его взгляд помутился. «Летать — это вовсе не значит махать крыльями, чтобы перемещаться с места на место. Это умеет даже комар. Какая-нибудь одна бочка вокруг старейшей чайки, просто так, в шутку, и я изгнанник. Что они, слепы? Неужели они не видят? Неужели они не понимают, как мы прославимся, если в самом деле научимся летать? Мне все равно, что они обо мне думают. Я покажу им, что значит летать. Пусть я буду одиноким изгнанником, если им так хочется. Но они пожалеют об этом. Еще как пожалеют!» Голос проник в его голову. И хотя это был очень тихий голос, Флетчер так испугался, что вздрогнул и застыл в воздухе. «Не сердись на них, Флетчер. Изгнав тебя, они причинили вред только самим себе. И когда-нибудь они узнают, когда-нибудь они увидят то, что видишь ты. Прости их и помоги им понять». На расстоянии дюйма от конца его правого крыла летела ослепительно белая, самая белая чайка на свете. Она скользила рядом с Флетчером без малейших усилий, не шевеля ни перышком, хотя Флетчер летел почти на предельной скорости. На мгновение у молодого Флетчера все смешалось в голове. «Что со мной происходит? Я сошел с ума? Я умер? Что это значит?» Негромкий, спокойный голос вторгался в его мысли и требовал ответа. «Чайка Флетчер Линд, ты хочешь летать?» «Да, я хочу летать!» «Чайка Флетчер Линд, так ли сильно ты хочешь летать, что готов простить стаю и учиться, и однажды вернуться к ним и постараться помочь им узнать то, что знаешь сам?» Такому искусному, такому ослепительному существу нельзя было солгать. Какой бы гордой птицей ни был Флетчер, как бы сильно его ни оскорбили. «Да», — сказал он едва слышно. Тогда Флетч обратилась к нему сияющее создание с ласковым голосом. «Давай начнем с горизонтального полета». «Начнем с горизонтального полета. Трудна однообразная работа. Еще трудней себя перемеля. Всю душу переделывать с нуля. Но лишь тогда не просто повороты, а осознание мудрости полета, чтоб собственным же телом овладеть, а после и его преодолеть. И только после чудеса, прорыв в другие небеса, там ученичество опять, чтоб вновь себя же побеждать, постичь свободу и любовь, и высший взлет спуститься вновь вниз, где другие, так, как раньше ты, беспомощно толкутся у черты. Ведь нужно им услышать от кого-то: начнем с горизонтального полета. Начнем с горизонтального полета. Часть третья. Джонатан медленно кружил над дальними скалами. Он наблюдал. Этот неотесанный молодой Флетчер оказался почти идеальным учеником. В воздухе он был сильным, ловким и подвижным, но главное, он горел желанием научиться летать. Только что он мелькнул рядом. С оглушительным шумом взъерошенный серый комок вынырнул из пике и пронесся мимо учителя со скоростью 150 миль в час. Внезапный рывок, и вот он уже выполняет другое упражнение — 16-витковую вертикальную замедленную бочку. Очередная неудача — Флетчер сел на хвост — вызвала особенно бурный взрыв гнева и ярости. Флетчер опрокинулся на спину, и его безжалостно закрутило и завертело в обратном штопоре. А когда он, наконец, выровнялся, жадно хватая ртом воздух, оказалось, что он летит на 100 футов ниже своего наставника. «Джонатан, я попусту трачу твое время. Я тупица, я болван, я зря стараюсь, у меня все равно ничего не получится». Джонатан взглянул вниз и кивнул. «Конечно, не получится, пока ты будешь останавливаться так резко. В самом начале ты потерял 40 миль в час. Нужно делать то же самое, только плавно. Уверенно, но плавно. Понимаешь, Флетчер?» Джонатан снизился и подлетел к молодой чайке. «Попробуем еще раз вместе. Крыло к крылу. Обрати внимание на остановку. Останавливайся плавно. Начинай фигуру без рывков». К концу третьего месяца у Джонатана появилось еще 6 учеников. Все 6 – изгнанники, увлеченные новой странной идеей – летать ради радости полета. Но даже им легче было выполнить самую сложную фигуру, чем понять, в чем заключается сокровенный смысл их упражнений. На самом деле каждый из нас воплощает собой идею великой чайки, всеобъемлющую идею свободы, — говорил Джонатан по вечерам, стоя на берегу. И безошибочность полета — Это еще один шаг, приближающий нас к выражению нашей подлинной сущности. Для нас не должно существовать никаких преград. Вот почему мы стремимся овладеть высокими скоростями и малыми скоростями, и фигурами высшего пилотажа. А его ученики, измученные дневными полетами, засыпали. Им нравились практические занятия, потому что скорость пьянила и потому что тренировки помогали утолять жажду знания, которая становилась все сильнее после каждого занятия. Но ни один из них, даже Флетчер Линд, не мог себе представить, что полет идей – такая же реальность, как ветер, как полет птицы. Все ваше тело от кончика одного крыла до кончика другого, снова и снова повторял Джонтон, это не что иное, как ваша мысль, выраженная в форме, доступной вашему зрению. Разбейте цепи, сковывающие вашу мысль, и вы разобьете цепи, сковывающие ваше тело. Но, какие бы примеры он ни приводил, ученики воспринимали его слова как занятную выдумку, а им больше всего хотелось спать. Хотя прошел только месяц, Джонтон сказал, что им пора вернуться в стаю. «Мы еще не готовы!» — воскликнул Генри Кельвин. «Они не желают нас видеть! Мы изгнанники! Разве можно навязывать свое присутствие тем, кто не желает тебя видеть?» «Мы вправе летать туда, куда хотим, и быть такими, какими мы созданы», — ответил ему Джонтон. Он поднялся в воздух и повернул на восток, к родным берегам, где жила стая. Несколько минут ученики в растерянности не знали, что делать, потому что закон стаи гласил: «Изгнанники никогда не возвращаются». И за 10 000 лет этот закон ни разу не был нарушен. Закон говорил: «Оставайтесь», а Джонтон говорил: «Полетим». И он уже летел над морем в миле от них. Если они задержатся еще немного, он встретится с враждебной стаей один на один. «Почему мы должны подчиняться закону, если нас все равно изгнали из стаи?» — растерянно спросил Флетчер. «А если завяжется бой? От нас будет гораздо больше пользы там, чем здесь». Так они прилетели в то утро с запада. 8 чаек в строю, двойным ромбом, почти касаясь крыльями друг друга. Они пересекли берег совета стаи со скоростью 135 миль в час. Джонтон впереди, Флетчер плавно скользил у его правого крыла, а Генри Кельвин отважно боролся с ветром у левого. Потом, сохраняя строй, они все вместе медленно накренились вправо, выровнялись, перевернулись вверх лапами, выровнялись, а ветер безжалостно хлестал всех 8. Будничные громкие ссоры и споры на берегу внезапно стихли. 8 000 глаз уставились, не мигая, на отряд Джонтона, как будто чайки увидели гигантский нож, занесенный над их головами. 8 птиц одна за другой взмыли вверх, сделали мертвую петлю, избавив скорость до предела, не качнувшись, опустились на песок. Затем Джонтон, как ни в чем не бывало, приступил к разбору ошибок. «Начнем с того, — сказал он с усмешкой, — что вы все заняли свое место в строю с некоторым опозданием». Одна и та же мысль молнией облетела стаю. «Все эти птицы — изгнанники, и они вернулись? Но этого не может быть!» Флетчер напрасно опасался драки. Стая оцепенела. «Подумаешь, изгнанники. Конечно, изгнанники, ну и пусть изгнанники», — сказал кто-то из молодых. «Ну, интересно, где они научились так летать?» Понадобился почти час, чтобы все члены стаи узнали о приказе старейшего не обращать на них внимания. Чайка, которая заговорит с изгнанником, сама станет изгнанником. Чайка, которая посмотрит на изгнанника, нарушит закон стаи. С этой минуты Джонтон видел только серые спины чаек, но он, казалось, не замечал того, что происходит. Он проводил занятия над берегом совета, и впервые старался выжать из своих учеников все, на что они были способны. «Мартин», — разносился по небу его голос, — «ты говоришь, что умеешь летать на малой скорости. Говорить мало — это надо еще сделать. Лети!» Незаметный маленький Мартин Уильям так боялся вызвать гнев своего наставника, что к собственному изумлению научился делать чудеса на самой малой скорости. Он располагал крылья таким образом, что при малейшем ветерке поднимался до облаков и опускался на землю без единого взмаха крыльев. А Чарльз Роланд поднялся на великую гору ветров на высоту 24 тысячи футов и спустился, посиневший от холодного разреженного воздуха, удивленный, счастливый и полный решимости завтра же подняться еще выше. Флетчер, который больше всех увлекался фигурами высшего пилотажа, одолел 16-витковую вертикальную замедленную бочку, а на следующий день превзошел самого себя, сделал тройной переворот через крыло. И ослепительные солнечные зайчики разбежались по всему берегу, откуда за ним украдкой наблюдала не одна пара глаз. Джонатан ни на минуту не разлучался со своими учениками. Каждому успевал что-то показать, подсказать, каждого подстегнуть и направить. Он летал вместе с ними ночью и при облачном небе, и в бурю, летал из любви к полетам. А чайки на берегу тоскливо жались друг к другу. Когда тренировки кончались, ученики отдыхали на песке, и со временем они научились слушать Джонатана более внимательно. Он был одержим каким-то безумными идеями, которых они не понимали, но некоторые его мысли были им вполне доступны. Ночами позади кружка учеников постепенно начал образовываться еще один круг. В темноте любопытные чайки долгими часами слушали Джонатана, и так как ни одна из них не хотела видеть своих соседей и не хотела, чтобы соседи видели ее, перед восходом солнца все они исчезали. Прошел месяц после возвращения, прежде чем первая чайка из стаи переступила черту и сказала, что хочет научиться летать. Это был Терренс Лоуэлл, который тут же стал проклятой птицей, заклейменным изгнанником, и восьмым учеником Джонатана. На следующую ночь от стаи отделился Кэрк Мейнард. Он проковырял по песку, волоча левое крыло, и рухнул к ногам Джонатана. «Помоги мне», — проговорил он едва слышно, будто собирался расстаться с жизнью. «Я хочу летать больше всего на свете». «Что ж, не будем терять время», — сказал Джонатан. «Поднимайся в воздух и начнем». «Ты не понимаешь. Крыло. Я не могу шевельнуть крылом». «Мейнард, ты свободен. Ты вправе жить здесь и сейчас так, как тебе велит твое «я», твое истинное «я». И ничто не может тебе помешать. Это закон великой чайки. Это закон». «Ты говоришь, что я могу летать?» «Я говорю, что ты свободен». Так же легко и просто, как это было сказано, Кэрк Мейнард расправил крылья без малейших усилий и поднялся в темное ночное небо. Стая проснулась, услышав его голос. С высоты 5000 футов он прокричал во всю силу своих легких: «Я могу летать! Слушайте! Я могу летать!» На восходе солнца почти 1000 чаек толпилось вокруг учеников Джонатана и с любопытством смотрело на Мейнарда. Им было безразлично, видят их или нет. Они слушали и старались понять, что говорит Джонатан. Он говорил об очень простых вещах. О том, что чайка имеет право летать, что она свободна по самой своей природе, и ничто не должно стеснять ее свободу, никакие обычаи, предрассудки и запреты. «Даже если это закон стаи?» — раздался голос из толпы чаек. «Существует только один истинный закон. Тот, который позволяет стать свободным», — сказал Джонатан. «Другого пути нет». «Разве мы можем научиться летать, как ты?» — донесся до Джонатана другой голос. «Ты особенный. Ты талантливый, ты необыкновенный, ты не похож на других. Посмотрите на Флетчера, на Лоула, на Джади Ли. Они тоже особенные, тоже талантливые и необыкновенные. Не больше, чем ты, не больше, чем я. Единственное их отличие, одно единственное отличие состоит в том, что они начали понимать, кто они, и начали вести себя, как подобает чайкам. Его ученики, за исключением Флетчера, беспокойно задвигались, а они не были уверены, что дело обстоит именно таким образом. Толпа росла с каждым днем, чайки прилетали, чтобы расспросить, высказать восхищение, поиздеваться. «Ты бог, учитель», — сказал Флетчер однажды утром, разговаривая с Джонатаном после тренировочных полетов на высоких скоростях. «А если нет, значит, ты опередил свое время на 1000 лет». Джонатан вздохнул. «Цена непонимания», — подумал он. «Себя называют дьяволом или богом». «Как ты думаешь, Флетч, опередили мы свое время?» Долгая пауза. «По-моему, такие полеты были возможны всегда, просто кто-нибудь должен был догадаться и попробовать научиться так летать, а время здесь ни при чем. Может, мы опередили моду?» «Это уже кое-что», — сказал Джонатан, перевернулся через крыло и некоторое время скользил по воздуху вверх лапами. «Это все-таки лучше, чем опередить время». Несчастье случилось ровно через неделю. Флетчер показывал приемы скоростного полета группе новичков. Он уже выходил из пике, пролетев сверху вниз 7000 футов. Длинная серая змейка мелькнула на высоте нескольких дюймов над берегом, когда на его пути оказался птенец, который совершал первый полет и звал свою маму. У Флетчера Линда была лишь 1/10 доли секунды, чтобы попытаться избежать столкновения. Он резко отклонился влево и на скорости более 200 миль в час врезался в гранитную скалу. Ему показалось, что скала — это огромная кованная дверь в другой мир. Удушающий страх, удар и мрак. А потом Флетчер поплыл по какому-то странному-странному небу, забывая, вспоминая и опять забывая. Ему было страшно и грустно. И тоскливо, отчаянно тоскливо. Голос донесся до него, как в первый раз, когда он встретил Джонатана Ливингстона. «Дело в том, Флетчер, что мы пытаемся раздвигать границы наших возможностей постепенно, терпеливо. Мы еще не подошли к полетам сквозь скалы. По программе нам предстоит заняться этим немного позже». «Джонатан? Что ты здесь делаешь? Скала! Неужели я не... Разве я не умер?» «Ох, Флетч, перестань. Подумай сам. Если ты со мной разговариваешь, очевидно, ты не умер. Так или нет? У тебя просто резко изменился уровень сознания, просто и всего. А теперь выбирай. Ты можешь остаться здесь и учиться на этом уровне, который, кстати, не намного выше того, на котором ты находился прежде. А можешь вернуться и продолжить работать со стаей. Старейшины надеялись, что случится какое-нибудь несчастье, но они не ожидали, что оно произойдет так своевременно». «Конечно, я хочу вернуться в стаю. Я ведь только начал заниматься с новой группой». «Прекрасно, Флетчер. Ты помнишь, мы говорили, что тело — это не что иное, как мысль?» Флетчер покачал головой, расправил крылья и открыл глаза. Он лежал у подножия скалы, а вокруг толпилась стая. Когда чайки увидели, что он пошевелился, со всех сторон послышались злые пронзительные крики. «Он жив! Он умер и снова жив!» «Прикоснулся крылом! Оживил! Сын великой чайки!» «Нет! Говорит, что не сын! Это дьявол! Дьявол явился, чтобы погубить стаю!» 4000 чаек, перепуганные невиданным зрелищем, кричали «Дьявол!» И этот вопль захлестнул стаю, как бешеный ветер во время шторма. С горящими глазами, с плотно сжатыми клювами, одержимые жаждой крови, чайки подступали все ближе и ближе. — Флетчер, не лучше ли нам расстаться с ними? — спросил Джонатан. — Пожалуй, я не возражаю. В то же мгновение они оказались в полумиле от скалы, и разящие клювы обезумевших птиц вонзились в пустоту. «Почему труднее всего на свете заставить птицу поверить в то, что она свободна?» — недоумевал Джонатан. «Ведь теперь каждая птица может убедиться в этом сама, если только захочет чуть-чуть потренироваться. Почему это так трудно?» Флетчер все еще мигал. Он никак не мог освоиться с переменной обстановки. «Что ты сделал? Как мы здесь очутились?» «Ты сказал, что хочешь избавиться от обезумевших птиц, верно?» «Да, но как ты...» «Как все остальное, Флетчер? Тренировка!» К утру стая забыла о своем безумии, но Флетчер не забыл. «Джонатан, помнишь, как-то давным-давно ты говорил, что любви к стае должно хватить на то, чтобы вернуться к своим сородичам и помочь им учиться?» «Конечно. Я не понимаю, как можно любить обезумевшую стаю птиц, которая только что пыталась убить тебя?» «Ох, Флетч, ты не должен любить обезумевшую стаю птиц. Ты вовсе не должен воздавать любовью за ненависть и злобу. Ты должен тренироваться и видеть истинно добрую чайку в них самих. Вот что я называю любовью. Интересно, когда ты наконец это поймешь?» Я, кстати, вспомнил сейчас об одной вспыльчивой молодой птице по имени Флетчер Линд. Не так давно, когда этого самого Флетчера приговорили к изгнанию, он был готов биться насмерть со всей стаей и создал на дальних скалах настоящий ад для своего личного пользования. Тот же Флетчер создает сейчас свои небеса и ведет туда свою стаю. Флетчер обернулся к Джонатану, и в его глазах промелькнул страх. «Я веду?» «Что означают эти слова? Я веду?» «Здесь ты, наставник, ты не можешь нас покинуть?» «Не могу». «А ты не думаешь, что существуют другие стаи и другие Флетчеры, которые, может быть, нуждаются в наставнике даже больше, чем ты, потому что ты уже находишься на пути к свету?» «Я?» «Джон, ведь я обыкновенная чайка, а ты единственный сын великой чайки, да?» Джонатан вздохнул и посмотрел на море. «Я тебе больше не нужен. Продолжай поиски самого себя. Вот что тебе нужно. Старайся каждый день хоть на шаг приблизиться к подлинному всемогущему Флетчеру. Он твой наставник. Тебе нужно научиться понимать его и делать, что он тебе велит». Мгновение спустя тело Джонатана дрогнуло, засияло каким-то призрачным светом и начало таять в воздухе. «Не позволяй им болтать про меня всякий вздор. Не позволяй им делать из меня Бога. Хорошо, Флетч? Я чайка. Я люблю летать. Может быть, Джонатан?» «Бедняга Флетч, не верь глазам своим, они видят только преграды. Смотреть значит понимать. Осознай то, что уже знаешь, и ты научишься летать». Сияние померкло. Джонатан растворился в просторах неба. Прошло немного времени, Флетчер заставил себя подняться в воздух и предстал перед группой совсем зеленых новичков, которые с нетерпением ждали первого урока. «Прежде всего, — медленно сказал он, — вы должны понять, что чайка — это воплощение идеи безграничной свободы, воплощение образа великой чайки, и ваше тело от кончика до другого — это не что иное, как ваша мысль». Молодые чайки насмешливо поглядывали на него. «Ну-ну, приятель», — думали они. «Вряд ли это объяснение поможет нам сделать мертвую петлю». Флетчер вздохнул. «Да, так вот», — сказал он и окинул их критическим взглядом. «Давайте начнем с горизонтального полета». Произнеся эти слова, Флетчер вдруг действительно понял, что в Джонтоне было столько же необыкновенного, сколько в нем самом. «Предела нет, Джонатан», — подумал он. «Ну что же, тогда недалек час, когда я вынырну из поднебесья на твоем берегу и покажу тебе кое-какие новые приемы полета». И хотя Флетчер старался смотреть на своих учеников с подобающей суровостью, он вдруг увидел их всех такими, какими они были на самом деле. Увидел на мгновение, но в это мгновение они не только понравились ему, он полюбил их. «Предела нет, Джонатан», — подумал он с улыбкой и устремился в погоню за знаниями. «Где ты, Джонатан? Там, там, в беспредельном небе. И не важно нам, был ты или не был. Ты в душе у тех, кто за тобой рвется в небосвод над головой, где простор крыла и легко мечтам. Статуи гранит разбит поступью веков, но тебя хранит и чтит память смельчаков. Многим твой полет помог понять, как по-настоящему летать, как свободным стать. Это не отнять. Это не для всех. Брань, смех неизменно слышат, кто, как ты, из тех, чей грех быть быстрее и выше. Но опять запретом вопреки подрастут твои ученики, крылья их крепки, мысли высоки. Где ты, Джонатан? Ты в нас, как мечта и песня. Нужен нам сейчас как раз твой урок небесный, что в полете главное полет, что его свобода создает, что пределов нет. В воздухе твой след. Где ты, Джонатан? Где ты, Джонатан? Где ты? Текст читал Иван Политай. Песни на слова Виктора Карасева исполнил Алексей Богданов. Работа со звуком — Андрей Албина.